Глава 15. Ночью, глядя, как по потолку ползают тени, я размышляла о создавшейся ситуации. Как жаль, что пропала сумочка, потому что там была бумажка с адресом Платова Льва Константиновича. Придется вновь ехать к Лесе. Да еще $300 аукнулись, не говоря о ключах, проездном, расческе. Плюс губная помада, подводка, пудра. Косметика у меня отличного качества. Самый настоящий Dior, купленный в фирменном представительстве. Сережкин подарок на Новый год. А еще паспорт. И в маленьком кармашке лежит самодельный носовой платочек с вензелем ЕР. Кирюшка вышел мне к празднику. От чего-то кусочка батиста с неровными буквами было больше всего жаль. Пошмыгав носом, я решила, что это судьба, и переключилась на иные проблемы. Значит, у Олега есть брат Егор. Так почему он мне о нем не рассказал? А я и не спрашивала. Хотя более чем странно, мог и отреагировать на знакомое имя. Ну, как-нибудь так. У Насти брата нет, а у меня есть. Нет, он молчал. Причем Наташа тоже, значит, у нее двое детей, и она бросила одного ради другого. А, впрочем, такое случается. Повертевшись под одеялом и поскидывав на пол по очереди Мулю и Аду, я приняла решение. Завтра поеду в это Разино и узнаю все про семью Скотининых. Наташа обронила, будто продала квартиру на улице Ленина в доме 1. Вот с этого адреса и начнем. В домовой книге записи остаются на века. Найду Егора, поболтаю с ним. Может, это, конечно, и глупость, но пока он единственный мужчина с подобным именем, попавшийся на моем пути. Правда, Олег называл брата Горка, но это, скорее всего, детское, уменьшительно-ласкательное от Егора. До Разина оказалось не 2, а все 3 часа на электричке. Шумная вокзальная площадь гомонила, по ее периметру тянулись разноцветные палатки со всякой всячиной, фруктами, хлебом, окорочками и молочными продуктами. Надо же, будто из Москвы не выезжала. Тот же пейзаж и почти те же цены, ну, может, на рубль меньше. Улица Ленина, которую разинцы не собирались переименовывать, тянулась прямо от вокзала вниз к набережной. И тут меня поджидал сокрушительный удар. Дом номер 1 принадлежал местному дому культуры. «Центр досуга» было написано на ляповатой вывеске огромными золотыми буквами. Я зашла внутрь и тут же узнала от словоохотливой гардеробщицы массу интересных вещей. В этом здании всегда размещалось учреждение культуры. Другой улицы Ленина в Разино нет. Выйдя на улицу, я решительно двинулась в сторону городской мэрии. Умру, но узнаю правду от начальника паспортного стола. Честно говоря, мне просто повезло. Майор Филимонов, отвечавший за порядок в документах жителей города, свалился с гриппом. Его замещал щупленький лейтенант, белобрысый, с постоянно шмыгающим красным носом. Он внимательно выслушал мою историю, слегка приоткрыв рот. Очевидно, пареньку в детстве не удалили аденоиды. «Только вы можете мне помочь», — судорожно мяла я в руках носовой платок. «Только вы! Больше обратиться не к кому». «Не волнуйтесь», — пробормотал капитан, — «рассказывайте по порядку». «Год тому назад», — завела я, — «господа Наталья и Олег Скотинины дали мне денег в долг. Я, оказывается, покупала квартиру, а Скотинины — мои близкие друзья. Деньги брала на 2 года, и никакого процента с меня не попросили. Сейчас дела пошли прекрасно, нужная сумма набралась, и я решила отдать долг. Но вот незадача. Дома у Скотининых по адресу Разина, улица Ленина, дом один я никогда не бывала. А телефонную книжку потеряла. Скотинины люди крайне деликатные и никогда не позвонят сами, чтобы не смущать должницу. Я приехала в Разино, а на улице Ленина в этом доме центр досуга, вздохнул капитан. Вот именно, радостно подхватила я. Скорее всего, я перепутала. Может, номер 2? Там автовокзал. 3. Школа рабочей молодежи. Господи, заныла я, ну что ж делать, такие деньги. Большая сумма, поинтересовался мент. $30,000, сообщила я, и, увидав, как вспыхнули огнем не только уши, но и шея собеседника, быстренько добавила. Только у меня их с собой нет, естественно. И чем я могу помочь? Вздохнул капитан. Поглядите в документах, где они прописаны. Пару секунд молоденький сотрудник колебался. Видя его сомнения, я всхлипнула и вытащила из кармана носовой платок. Очевидно, белобрысенький терпеть не мог сопливых баб, потому что сердито пробормотал. «Только реветь не надо!» «Не буду!» — быстро согласилась я. «Значит, Скотинины Надежда Наталья, Наталья Андреевна. Год рождения?» Я призадумалась. «Сыночку, скорее всего, лет 30. Значит, маменьке за 50. Хотя выглядит она превосходно. Примерно 1945-го». «Что значит «примерно»?» — изумился милиционер. «Я точно не знаю». «Так, а он Олег Скотинин. Отчество сообщите». «Не знаю», — рассеянно пробормотала я и постаралась объяснить, отчего не в курсе, как зовут мужа любимой подруги. «Наташенька родила вне брака, и я никогда не видела ее любовника. Олег молодой, и его пока только по имени зовут». «Ладно», — вздохнул капитан, — «попробуем. Хорошо хоть ваши знакомые не Ивановы». Примерно полчаса я провела в коридоре, сидя на отвратительно жесткой деревянной лавке. Прямо перед моими глазами висел плакат «Внимание, розыск!». Я уставилась на фото. Парочка плохо отпечатанных изображений, как теперь принято говорить, лиц кавказской национальности. Интересно, как можно вычислить преступника по таким снимкам? 3 почти идентичных лица глядели со стенда. Впрочем, в самом углу помещался вполне внятный снимок. Простоватое, какое-то милое лицо, нос картошкой и круглые глаза со слегка припухшими веками. Мягкий рот и подбородок без четких очертаний выдавали простодушную натуру с не слишком сильной волей. Интересно. В чем мог провиниться этот самый обычный парнишка на вид чуть младше Сережки? Я встала и подошла поближе, чтобы прочитать мелкие буковки под изображением. Козлов Андрей Петрович, 1978 года рождения, разыскивается за совершение тяжких преступлений. Особые приметы – крупное родимое пятно под левой лопаткой. При заявлении проявлять осторожность, преступник вооружен. Я так и ахнула. Серийный убийца? А какое приятное лицо! Ни секунды не сомневаясь, я пошла бы с таким милым парнем через лес или темный пустырь. Да уж, ну и разочарование. Но еще большее разочарование поджидало меня впереди. Щупленький капитан заявил: «Никаких Скотининых в Разино не значится». «Переехали!» — фальшиво ахнула я. «А где они раньше проживали? Пойду поспрашиваю соседей, может, в курсе, куда Наташа отправилась». «Вы неправильно поняли. Они вообще никогда у нас не прописывались». «Не может быть», — пробормотала я. «Очень даже может. Ни одного человека с фамилией Скотинин в Разино не было. Городок-то у нас не слишком большой, люди, по большей части, на виду. К тому же, раз вам такую сумму в долг дали, следовательно, они хорошо зарабатывают, удачно бизнесом занимаются. Таких тут вообще единицы. Разина в области одно? В московской, да, а за всю Россию не поручусь. Страшно расстроившись, я побрела на вокзал и принялась изучать расписание поездов. Но сегодня определенно был не мой день. Следующая электричка на Москву шла только в 17 часов. «Что мне делать?» — растерянно спросила я у кассирши. «Беги на автовокзал, автобусом доберешься», — присоветовала та. Я кинулась в указанном направлении, но вновь потерпела сокрушительную неудачу. Один экспресс только что отошел, другой отправлялся после 6. Вернувшись в вокзал, я плюхнулась на одно из отвратительных пластиковых кресел в зале ожидания. Делать нечего. Судьба. Придется ждать поезда, а пока почитаю газету или схожу в буфет. Время тянулось томительно. Я вяло перелистывала алфавит, когда над головой загремел голос. «Внимание! Поезд на Москву прибывает на первый путь. Стоянка 3 минуты. Отойдите от края платформы. Повторяю». «Состав в столицу?» — обрадованно спросила я у мужика, уставившегося в томик Марининой. «Сидите спокойно», — ответил тот. «Это не электричка, а пассажирская». «Какая разница?» — удивилась я. «Билет можно купить, да?» «Ну, наверное», — бормотнул мужчина, не отрываясь от детектива. «Только стоить он будет в 4 раза дороже, чем на электричку. Впрочем, если вы такая богатая...» «Но я уже несла с касси». Билет и впрямь оказался дороже, однако жадность, поднявшая голову, была задавлена мной сразу. «Вместо 3 часов пассажирский идет всего 55 минут, и я смогу лечь на полку в теплом вагоне, а не дрожать от холода на деревянном сидении».